«Вы это, для чего взяли?» Запинаясь, спросила Синти. «Это мы не для себя. Очень на это надеюсь, Гарет», поджала губы Саманта. «А для кого?» «У одногруппниц был такой вид, что я счел за лучшее объяснить все, как есть на самом деле. У нас знакомая, Герда, владеет синей ямой. Знаете, что это за место?» Девчонки кивнули. «Вот, это ей в подарок, на удачу». «А», заметно расслабилась Саманта. «Ясно. Вы ходили в храм, и поэтому не взяли нас». «Да. Почему же сразу не сказали? Мы же вас ждали», — выкатила претензию Синти. Ей ответил Садир, сотворив весьма виноватое лицо. «Мы хотели быстро сбегать и вернуться, чтобы погулять с вами, но в храме шла служба. Пришлось ждать». «Ясно», — Саманта посмотрела на Синти, потом на нас с Садиром. Озорные огоньки в ее глазах мне сразу не понравились. «Садир, Гарет, а можете еще раз показать? Вот те раз, а с виду приличная девушка, аристократка, спортсменка и одногруппница, в конце концов. Хорошо хоть стеснительный румянец на щеках выступил. Да, на что там смотреть? Садир, весь такой правильный и принципиальный по жизни», — смутился сильнее девчонок. «Так, обычное мужское достоинство, фаллический символ Череции. Я не была в храме Череции, и ее символ видела только один раз, издалека», — после некоторых колебаний призналась Саманта. «Я тоже», — добавила покрасневшая Синти. «То есть нас уже вы не стесняетесь?» — прямо спросил я, и получил такой же прямой ответ. «Нет, вы всегда были другими», — продолжила Саманта. «Отличаетесь от других студиазов. Ведете себя с нами точно так же, как с другими парнями». «В смысле?» — возмутился американец. «Я комплименты вам регулярно делаю». «Это да», — признала Саманта. «Но все равно ведете себя очень просто, по-дружески. Словно мы не девушки, а друзья». «Ну, так как? Покажете?» — я махнул рукой, давая понять Садиру, что мне все равно. «Если хочет, пусть показывает». Садир вздохнул, отбросил одеяло и вытащил на свет символ веры богини. С локоть длиной, толщиной в запястье, он выглядел совершенно настоящим. Даже материал по структуре напоминал кожу. Жрицы, у которых мы его покупали, похвастались, что многие одинокие женщины берут эти поделки не в качестве символа веры, а вполне для определенных целей. Просто не освещают их и все. «Ничего себе, какой огромный!» — дружно воскликнули девчонки. «Все, посмотрели?» Садир поспешно убрал предмет в штатную упаковку. «Парни, а как вы собираетесь его вывозить?» — поинтересовалась Саманта. «В смысле?» — не понял я. «Уберем в свои личные вещи и все. А что, камни, которые вделаны в основание символа веры, не подлежат вывозу из Варлена? Это тианиты». Новость прозвучала для нас словно гром среди ясного неба. «Как, не подлежат?» — пробормотал Садир. «Тианиты добываются только в Варлене, и их можно вывозить только с отдельного разрешения властей, даже если камни являются частью каких-нибудь сувенирных предметов. Якарный бабай. Так вот почему изделие стоило лишь 20 золотых. Из местных его никто не брал, а иностранных покупателей отпугивала невозможность его провоза через границу». «Черт!» — Садир отбросил упаковку с покупкой в сторону. «Предлагал же попроще купить. Там за 2 золотых лежал без всяких камней». «Что ты за жопа, Садир? Давай, ты задушишь свою жабу», — передразнил он меня. «Задушил, блин. Что, Гарет, я теперь, конечно, не жопа, но сидим с этой покупкой мы именно в ней. Давай, двигай свои мысли, как мы из нее выкарабкиваться будем». «Что молчишь? Нет мыслей? Подожди ты», — поморщился я. «Не кипишуй, что-нибудь придумаю. Саманта, ты точно уверена, что тианиты вывозить запрещено?» Саманта фыркнула. «Точно». Я потер виски, пытаясь сосредоточиться. Облажались на ровном месте. «Обидно. Только думай быстрее», — хихикнула Синти. «Завтра вечером мы возвращаемся, сразу после церемонии закрытия весенних соревнований. Потом будете думать». Саманта бесцеремонно схватила меня за руку и стащила с кровати. «Идем в нашу аудиторию. Там всех Драгомир собирает. Не поздновато ли?» — усомнился я. «Сам его об этом спросишь». И я на самом деле спросил, едва мы вошли в аудиторию, в которой собралось уже немало народу. «А ты что, уже спать лег?» — вопросом на вопрос ответил декан. «Ну, нет, но...» — «Тогда присаживайся», — кивнул декан в сторону свободных кресел. «Саманта, Синти, Садир, вас это тоже касается». Выбрав одно из кресел, я устроился в нем поудобнее, после чего осмотрелся. В аудитории присутствовала почти вся команда, за исключением Чирила С, 6-го курса и Доротеи. Все тихо шептались между собой и периодически поглядывали то на декана, то на большую доску рядом с ним, на которой неровным почерком были записаны текущие результаты команды. Я не без удовольствия отметил свое лидерство в общем зачете. Набрав 248 баллов, поставил новый рекорд соревнований после трех этапов, превзойдя старый на 12 баллов. Вторым, со значительным отставанием, шел некий засул с третьего курса Академии Уралоса, а третьим значился Садир. Неплохо, неплохо. В общекомандном зачете наша Академия тоже шла на чистом первом месте. Если не завалим последний этап, то в первый раз за 55 лет Академия займет первое место на ежегодных весенних соревнованиях. Я перевел взгляд на окно, за которым стояла непроглядная тьма, потом скользнул далее по лицам собравшихся. Остановился на Саманте. Она с такой тоской смотрела на доску, что мне стало не по себе. Почувствовав на себе мой взгляд, она посмотрела на меня, но я успел отвести глаза в сторону. Не надо было иметь 7 пядей во лбу и почти 4 курсов университетского образования, чтобы понять, как тяжело ей приходится. Во имя общего блага Саманта без всяких претензий уступила место в команде мне и Садиру, затем безропотно приняла волю жребия, выбравшего Синти, а сама наверняка до сих пор мечтает принять участие в соревнованиях. Правда, уже, наверное, и не надеется. Дверь в аудиторию открылась, и в нее вошли Чирилла и Дора. Тихонечко прошли к свободным местам. «Ребята, я собрал вас в столь поздний час неспроста», — почти сразу начал Драгомир. На ужине среди преподавателей прошел слух, что завершающим этапом будет знаменитый лабиринт. Соревнование сложное и, как правило, требующее командных действий. «Мы слышали о лабиринте», — подал голос Колин. «Его включают в программу соревнований каждый второй год. Правда, лабиринт был в прошлом году, поэтому лично я думал, что этом году его не будет. Тем не менее, Колин, тем не менее». Аврелий встал и начал прохаживаться перед нами. «Каждая академия-организатор, выбравшая в качестве заключительного этапа лабиринт, старается начинить его наиболее сложными заданиями. Как вы думаете, какая академия прославилась наиболее каверзными и замысловатыми лабиринтами?» «Академия Варлена», — откликнулись сразу несколько студиазов. «Именно. Полагаю, что не ошибусь, если предположу, что маги-организаторы сделали все, чтобы эта слава приумножилась. В прошлый раз, когда Академия Варлена проводила весенние соревнования, до финиша четвертого этапа добралась лишь половина вышедших на старт команд. После лабиринта сменились лидеры общих зачетов сразу на 5 курсах. Я присвистнул. Ничего себе, жестко. Простите, господин декан, поднял я руку. Есть описание предыдущих лабиринтов, устраиваемых магами Варлена? В библиотеке есть, но доступ к этому разделу закрыт для всех, включая преподавателей. Уже лично проверил. Я хотел связаться с библиотекой нашей академии, но быстро выяснилось, что маги-организаторы блокировали амулетную связь. Выход в город, где она работает, тоже блокирован. Мы с Садиром переглянулись. Вовремя успели сбегать за подарком. Очень вовремя. Поэтому пришлось полагаться только на свою память. В руках Драгомира появилось несколько листков бумаги, которые он раздал студиазам. По одному на каждый курс. Я как можно подробнее описал испытания, которые 10 лет назад студиазам пришлось пройти в здешнем лабиринте. Прошу внимательно ознакомиться. Ты что-то хотела спросить, Доротея? Так вы тогда тоже были одним из магов, наставников команды? Да, с этим нам, можно сказать, повезло. Иначе даже этих скудных подсказок у нас бы не было. О, вижу, у остальных тоже вопросы появились. Давайте по очереди. Колин, задавай свой вопрос. Как я и ожидал, все возникшие у членов команды вопросы касались исключительно описания лабиринта, которое декан сделал на врученных нам листочках. Драгомир терпеливо ответил на пару десятков вопросов, после чего решительным жестом пресек все последующие. «Все, достаточно», — поднимаясь, заявил он. «На остальные отвечу завтра. Теперь же настоятельно рекомендую отправиться спать». «Спать?» — предложение декана вызвало у меня внутреннюю усмешку. «Да я теперь полночи не усну, буду думать над его письменами». 10 комнат, в каждую можно попасть после решения всех заданий, возбужденно рассуждала на обратном пути Саманта. «Уверена, этот аспект останется точно таким же, вот задание изменится». «Не факт», — не согласился Садир. «Если бы я пользовался славой изобретателя самых сложных лабиринтов, то постарался бы удивить участников чем-нибудь новеньким». Разговоры и обсуждения, перемежаемые жаркими спорами, длились до глубокой ночи и возобновились с раннего утра, Когда солнечные лучи еще не успели высушить сверкающую росу, с трудом дождавшись окончания завтрака, мы дружной толпой помчались в нашу аудиторию, где надеялись найти Драгомира. Он действительно уже был там, ожидая нас в компании клофелинщицы. Град обрушившихся на него разнообразных вопросов был нескончаем, однако на большинство ответов мы не услышали. С другой стороны, какие ответы хотели услышать авторы таких вопросов, если все они начинались со слов: «А как вы думаете, будут ли в этом году?» Наш декан был умным мужиком, знающим, но к когорте провидцев никогда не принадлежал. «Смотри», — шепнул мне Садир, когда вот-вот уже должны был прозвенеть звонок, оповещавший участников о необходимости проследовать к месту начала очередного этапа. «Тянет», — прошептал я, зачарованно глядя на карандаш в руках Колина, в верхней части которого блестел крупный красный камень. «Он же его как-то будет вывозить», — предположил Садир. «Пойдем, спросим, как он собирается это сделать». Мы снялись со своих мест и, согнувшись, прокрались к Колину. Тот заметил нас еще на подлете, и в его глазах замаячил немой вопрос. «Карандаш», — прошептал я, усаживаясь на корточки рядом. «Что, карандаш, ты как его вывозить собираешься? Он же с тианитом». Взгляд Колина опустился к упомянутому мною камню. «Ах, это, получается, никак», — вздохнул он. «Тианиты вывозить запрещено. Тайно пронести не вариант, к сожалению». «Почему?» – осторожно уточнил Садир. «Перед портальной аркой всех студиазов досматривают. Только преподаватели проходят спокойно. А что, тоже не удержались от низкой цены и предмет с тианитом купили?» «Да», – признался я. «Спасибо, Колин. Садир, за мной». Вернувшись на свои места, мы дружно улыбнулись деканам, с подозрением наблюдавших за нашими перемещениями. «Выход найден», – прошептал я, склонившись к уху американца. «Переправим подарок с преподами». «По-моему, это плохая идея», — донеслось в ответ. Иных слов от Садира я и не ожидал. «Почему? Ну, что будет, если их спалят? Кто должен их спалить, если их не досматривают? Сам подумай, у Драгомира сумка слишком маленькая», — продолжил Садир. «Это да, согласен. Он, видимо, только зубную щетку и мыло с собой привез. Плюс пару носков и одни труселя. Больше в его котомку ничего не влезет. Зато ты видел чемодан клофелинщицы, ТССС». Побледнел Садир. «Чего ты трясешься? Она не слышит нас. Так ты видел ее чемодан?» «Да, здоровенный. Во, наш подарок в нем потеряется. Тем более, она бросает его где ни попадя. Помнишь, перед отъездом, чемодан около портала часа полтора один стоял, бесхозный, а она бегала, всех нас пинала. Нет, горит. Очково мне как-то. Давай не будем рисковать. Сходим после обеда, новый ЧЛ, символ веры купим. Без тианитов. А этот символ куда денем? 20 золотых, Садир. 20. В глазах Садира боролись страх и жадность. Страх начал одерживать верх. Горит, давай. Сомнение и неуверенность Садира прервал долгожданный звонок. Пора идти к тренировочным полям, где со вчерашнего вечера трудились толпы рабочих, спешно возводя временные щитовые здания. Подозреваю, именно по этому признаку преподаватели поняли, что за этап нас ждет впереди. 6 тренировочных полей, 6 зданий, 6 потоков. Все. Время истекло. Звонко хлопнул в ладоши Драгомир, поднимаясь со своего места. «Надеюсь, я помог вам со своими записями. Теперь я могу лишь пожелать вам удачи в предстоящем этапе». «Спасибо, господин декан», — в разнобой ответили студиозы. «Я тоже желаю всем вам удачи», — царственно качнула головой клофелинщица. «Надеюсь, вы покажете лучшие, на что способны». «Спасибо, госпожа декан». Спустя 5 минут наша команда выплыла из корпуса. На улице мы сразу обнаружили 6 магов-организаторов, державших над головами таблички с цифрами. «Вон, Дешигин с единичкой стоит», — указала Саманта в сторону знакомого нам всем дедушки. «Нам к нему». Действительно, около скрюченной фигурки старенького архимага мы увидели знакомые лица первокурсников. «Вот команда Варлена, вот юные шаманы из королевства Кордов, вон ураласцы, среди которых я увидел Кирзу. Молодец, все-таки поняла, что 5 минут позора – это не повод ставить крест на учебе и карьере. Добрый день, студиозы Академии Восточной провинции», – поприветствовал нас Дешигиль, когда мы влились в толпу первокурсников. «Что-то вы сегодня последние, все ли у вас в порядке?» «Доброе утро, господин архимаг, нам просто идти дальше всех, пока шли, устали», – весело выкрикнула в ответ Саманта. «Прошу учесть при подсчете итоговых баллов». Участники, начавшие было улыбаться, при словах об итоговых баллах стали резко серьезными, наглядно показали нам допустимые границы юмора, до которых они готовы доходить. Зато Дешигель улыбнулся. «Это плохо, что вы вынуждены начинать этап уставшими. Может, снять вас с соревнований, ведь все равно проиграете, коли уж уставшие та». «Нет, нет, нет», — замотала головой Саманта. «Не надо, я пошутила». Дедушка покачал головой. «Я так и понял. Ладно, господа студиозы, прошу вас следовать за мной». Сопроводив слова приглашающим жестом, Дешигель развернулся и засеменил по дорожкам академической площади в направлении тренировочных площадок, располагавшихся, как и у нас, за учебными корпусами. Первокурсники в том же темпе двинулись следом. Несмотря на довольно раннее утро, солнце начало основательно припекать, что все на себе прочувствовали достаточно быстро. Однако поторопить господина архимага никто из нас, само собой, не решился. Поэтому все обрадовались, когда мы достигли середины площади, где в окружении высоких деревьев находился большой фонтан, оформленный в виде диковинной змеи, из пасти которой взмывалась метров на 10 вверх струя воды. Дедушка равнодушно проковылял мимо, а мы с удовольствием потянули носами свежий, наполненный влагой, воздух. Даже лица подняли вверх, стараясь ими поймать оседающие капельки воды. Пара человек нашли в себе смелость, подбежали к чаше фонтана и намочили себе головы. К сожалению, дальше фонтанов на нашем пути не было, и я очень быстро пожалел, что не последовал их примеру. Уф, дошли, с облегчением выдохнула Синти, раздраженно отбросив с глаз непослушную рыжую прядь. Я уж думала, испечемся заживо. Да уж, поддержал ее Садир. Солнце сегодня печет особо сильно. Во все предыдущие дни было намного прохладнее. Саманта фыркнула, с неудовольствием одернув прилипшую к телу мантию. «А что вы хотите? Наступает лето. Не удивлюсь, если с каждым днем в Орлене будет жарче и жарче. Вам еще повезло, сейчас в помещение пойдете, а мне предстоит тут находиться». «Нет», — я указал на пристроенный к временному одноэтажному зданию большой навес, под которым имелось несколько рядов скамеек и 11 черных учебных досок. «Запасные будут ждать там». Саманта сразу оживилась. «О, это хорошо, а зачем доски?» «Не знаю, наверное, архимаг нам сейчас расскажет», — указал я в сторону нашего дедушки. Тот поставил табличку с цифрой к зданию и о чем-то беседовал со светлым магом, который только что вышел из временного здания. Разговор шел почти шепотом, и нам не удалось ничего толком услышать, хотя находились мы всего в десятке шагов. Через несколько минут светлый маг вновь нырнул в здание, а Дешигель развернулся к нам. «Итак, уважаемые участники», — губы дедушки тронула добрая улыбка, — «все-таки сразу чувствуется, когда человек хороший». Дешигель был настолько незлым и душевным, что мне было совершенно непонятно, как он воспитывал распоясавшихся студиазов. В том, что такие находились среди его учащихся, я был уверен. Наверное, сложно ему было, в отличие, например, от той же тетушки Саманты, чья улыбка всегда напоминала мне змеиный оскал. «У нас почти все готово к началу заключительного этапа весенних соревнований. Уже знаете, как он называется? Лабиринт!» – дружно крикнули окружающие нас студиозы. «Правильно», – важно качнул головой Дешигель. «А знаете ли вы, какая из Академий Десяти Королевств наиболее известна в конструировании лабиринтов?» «Академия Варлена». Общий ответ явно потешил дедушке самолюбие. Он даже потер ладошки. «И это вы знаете. Что ж, молодцы. Теперь перейду к сути. Каждый раз, когда наши маги занимаются очередной разработкой лабиринта, они стараются не только придумать новые задания, но и привнести нечто принципиально новое. Что-то такое, что еще до сих пор нигде не встречалось и не использовалось. С гордостью могу сказать, этот год не стал исключением. Впереди каждую команду ждет 5 комнат, с рядом заданий в каждой. В следующую комнату можно попасть только после того, как будут решены все задания в текущей. У входа в каждую комнату вы найдете подсказку, которая укажет вам начало пути и суть конечного задания, решив которое, вы пройдете в следующее помещение. «Ну что, все готовы? А что за задания там будут?» — нервно спросил студиос из Шама. Дешигель пожал плечами. «Сами увидите. Ах, да, чуть не забыл. Запасные могут находиться под этим навесом. Видите доски? На них будут выводиться изображения из комнат. Так что тем, кто остался в запасе, скучать не придется. Вы сможете болеть за свои команды. Что касается самих команд, внутри комнат вы также увидите 11 огоньков, под которыми будут надписи и цифры. Например, огонек, а под ним мерцает надпись «Варлен, 3». Это означает, что команда из Академии Варлена находится в данный момент времени в третьей комнате. Мы посчитали, что информация о конкурентах будет служить дополнительным стимулом для каждой команды. Теперь, вроде все, ничего не забыл. Еще будут вопросы, тишина. Дешигиль развел руки, и в стене перед нами замерцали 11 дверей. На одной из них я увидел эмблему нашей Академии, крепость между двумя горами. «Вон, наша!» – первым выкрикнул Садир, увидавший ее мгновением ранее. «Бегом к ней! Удачи вам!» – крикнула нам вслед Саманта. «Спасибо!» Подбежав к двери, мы нашли ее запертой. «Остальные участники тоже. Готовы?» – громыхнул магически усиленным голосом Дешигиль. «Да!» – рев пары десятков глоток всколыхнул воздух. В тот же миг дверь перед нами приоткрылась, и мы ринулись вперед. Попали в полутемное помещение с исписанными стенами и разбросанной мебелью, из которой две трети была сломана. Дверь за нами закрылась и исчезла. «А!» – заорал я и застучал по стене, чем немало испугал Синти. «У меня клаустрофобия. Выпустите!» «Чертов американец!» Даже ухом не повел, а я хотел его разыграть. «Гарет, заткнись!» – попросил он, осматриваясь по сторонам. Пришлось заткнуться. Через мгновение Садир увидел под ногами неприметный желтый листок, и тут же подобрал его дрожащей рукой. «Вот, нашел. Ребята, это же стандартный квест». «Квест?» «Не поняла Синти». «Ну», Садир замешкался. «Это наше понятие, из вольных баронств. Гарет, проходил подобные?» «Конечно. Только тут наверняка присутствует магическая составляющая. Давай, читай записку. Не тормози». Садир опомнился и торопливо прочел. «Продолжить вы сможете путь, если зажжете луч света в конце. Но будь осторожнее. Избыток разрушит тонких конструкций клубок. Сколько же лить? Ответ ты найдешь, сложив все решения. Начало же лежит через горы. Там, где есть реки, но нет воды, и есть леса, но нет деревьев». Ух, глаза Синти стали круглыми. Белиберда, ничего не поняла. Луч света в конце. Садир подбежал к противоположной стене. «Смотрите, тут конструкция заклинания. А во, какое сложное!» Восхитился я, с трудом разглядев под потолком тусклые линии заклинания. Их было так много, и они были так переплетены, что я даже не смог опознать характерные узоры, по которым заклинание можно было отнести к той или иной стихии. Если активируем его, то пройдем в следующую комнату. Осталось понять, сколько сил вливать. Да, причем переборщить ни в коем случае нельзя. Прямо сказано, развалится. А что означает «лежит через горы»? Засуетилась Синти. «Где есть реки, но нет воды, есть леса, но нет деревьев», припомнил я, оглядываясь по сторонам. «Есть реки, нет воды». Неожиданно Садир бросился ко второй стене, с грохотом откинув попавшийся на пути стул. «Карта». Его палец ткнулся в нарисованную на стене карту. «Это карта, затертая, с трудом читаемая. Она хорошо маскировалась среди других рисунков. Как он ее вообще заметил? Вот горы, первая из нас разобралась в ее хитросплетениях Синти. Это же Яловый хребет. Вот перевалы через него, а вот, это что? Это дырка». Присмотрелся Садир. «Дырка у тебя в штанах, а это отверстие, технологическое». Я едва глазом не ткнулся в стену, пытаясь рассмотреть в темноте содержимое отверстия. Вроде, свернутый в тонкий цилиндр листок. Сказав товарищам про находку, попытался ее достать, и тут же натолкнулся на злое шипение Садира. «Куда ты своими культяпками лезешь? Запихнешь дальше, и не достанем его. Пусть Синти попробует. У нее пальцы тонкие». Пока Синти воевала со спрятанной в стене бумажкой, я метался по комнате, высматривая на полу что-нибудь тонкое и длинное, вроде булавки, которой можно было бы подцепить бумажку. На полу ничего не нашел, и начал рыться в шкафу, вытаскивая из него книги. Во, нашел. В одной из книг, среди листов, обнаружился тончайший стилус. Посторонись. Благодаря найденному мною девайсу, бумажка была весьма быстро извлечена из стены. Группа из 12 духов за 20 минут пролетела 300 верст. Сколько верст пролетит за 20 минут один дух? Листы бумаги и карандаши в шкафу. Ответ записать на столе. Наши взгляды устремились к пустому шкафу. Все его содержимое, благодаря моим усилиям, валялась на полу. Трындец. Всплеснула руками Синти. «Гарет, ты видел листки и карандаши?» «Видел. Они где-то там, в куче. Сейчас, найду». Взяв короткий разбег, я занес ногу, собираясь пинком распределить макулатуру как можно равномернее по полу, но из-за прединфарктного вопля Садира вынужден был резко притормозить. «Ты чего так орешь? Я тебе на яйца наступил? Ты что творишь, дебил?» Американец бросился к куче, рухнул перед ней на колени и принялся бережно ковыряться в ней руками. «А вдруг в какой-нибудь из книг очередное задание, которое мы не сможем прочитать, поскольку ты ее порвал? Осторожнее же надо быть!» К Садиру присоединилась Синти, и вскоре они вытащили на свет несколько остро наточенных карандашей и пачку чистых листов. «Ну что, диктуй условия!» Кое-как выставив стол, имевший три ножки из четырех, Садир приготовился писать. Я демонстративно покачал головой, взял карандаш и вывел на столе местную цифру 300. «Ты что наделал? А как же решать? Что тут решать-то? Детская задача». Несмотря на полную уверенность в правильности ответа, я начал нервничать. 10 секунд, 20. Правильный ответ, прошелестевший в помещении мягкий голос, вырвал у меня вздох облегчения. Первое значение, 1. Необходимо найти второе значение. Мы обрадовались, вскочили на ноги и обнялись. Теперь второе значение, засуетилась Синти, когда мы все чуть-чуть успокоились. Есть идеи, откуда его взять? Должна быть еще одна подсказка. Садир взял в руки оба листочка, еще раз внимательно прочел написанный на них текст и пожевал губу. Ничего, может быть, что-то есть в листах бумаги, о которых шла речь во второй подсказке, робко предположила Синти. Что там может быть? Чистые листки. Я подошел к стене и еще раз поковырялся стилусом в отверстии, из которого мы извлекли вторую подсказку. Пусто. 5 минут наших с Садиром брожений по помещению ни к чему не привели. Синти ковырялась с бумагой, вытаскивая из-под книг все новые чистые листы. «Ребята, нашла!» Вскочила она на ноги, радостно размахивая вроде бы чистым листком. «Смотрите, внизу надпись». Садир выхватил лист из ее рук и бегло прочел. «Сложи все цифры от 1 до 200. Найди полученное число в помещении». «Все числа от 1 до 200?» – ужаснулась Синти. «Мы так до утра считать будем». «Не будем», – успокоил ее я. «Есть простой способ подсчитать. Смотри, чтобы быстро сложить все числа от 1 до 10, достаточно сложить между собой крайние. Затем получившееся число нужно умножить на максимальное значение, поделенное на 2. 1 плюс 10 – 11. Умножаем на 10, деленное на 2, то есть на 5, и получаем 55. С 200 точно так же. Складываем крайние, получаем 201. Умножаем на 100 и получаем 20100. И все. А во, впечатлилась Синти. Быстро. Горет, помнишь, мы с Самантой просили научить нас вашей таблице умножения? Помню. Уже научили бы, если бы не тетушка Саманты, считающая, что обладающий свободным временем студиос, к беде. Что замерли? Побежали, побежали, побежали, захлопал я в такт ладошами. Ищем это число на стене. Снова дырка, констатировала Саманта, когда искомое было найдено. Я нашел в себе силы промолчать. Стилусом поддел очередную подсказку, спрятанную в узком отверстии, и отдал ее Садиру. Шкаф, книги и малый предмет среди их страниц, хранящий число для стола. Прочел Садир и расстроился. Горет, я же говорил тебе, нужно было аккуратно с книгами. Пойдем, будем искать непонятно что. В три поры рук мы принялись за дело, усердно тряся каждую книгу. С первого раза ничего не нашли. Садир еще раз высказал мне свое веское фи, и мы начали все заново. Ай, что так ольнуло меня в палец? Неужели занозу посадил? Потрогал больное место стилусом. Нет, не посадил. Горет, почти сразу вкрадчиво окликнула меня Синти. Скажи, а ты где его взял? Стилус, тут, в книгах, отозвался я, пролистывая очередной том. В книгах, и только тут до меня дошло. Вот я дурак. Хлопнув себя по лбу, я поднес металлический стержень к глазам. 6. Тут выгравировано число 6. Ты же с самого начала с ним бегал. Простонал Садир. Ума не хватило, чтобы понять, что он не просто так в книге вложен был. Если ты такой умный, то чего сам-то не сообразил? Возмутился я. Видел же его у меня в руках. Знал, что я его достал не из своей. Присутствие Синти заставило меня проглотить последнее слово. В общем, ты меня понял. Садир махнул рукой и судорожно чиркнул карандашом по столу. В ту же секунду знакомый голос прошептал. Правильный ответ. Второе значение – 0. Общий ответ – 1. Я подошел к стене, где под потолком висело заклинание, и влил в него требуемое количество силы. По магическим линиям побежали оранжевые искры, собираясь где-то там, в центре конструкции, в полыхающую разными огоньками сферу. Искр становилось все больше, Сфера стремительно росла, и вот она вспыхнула заревом ослепительного света, заставившего нас прикрыть глаза. Секунда, и все исчезло. Все, открыв глаза, с удовлетворением констатировал: все, дверь открыта, ура, ура. Поддержали меня товарищи, и мы даже не вошли, вбежали в следующую комнату. Судя по огонькам, тускло мерцавшему противоположной стены, мы были первыми. Неплохо, весьма неплохо. Гордоград, отделение тайной канцелярии. Просторный кабинет с большим обстоятельным столом, пара десятков подчиненных, небольшой бюджет, который редко проверялся счетной канцелярией, и довольно большая удаленность от начальства. Именно о такой службе с самого детства мечтал Фабриций Лациус Грасс. 4 года прошло с того момента, когда она наконец исполнилась, и Фабриций примерил на свой зад кресло предыдущего начальника Гордоградского отделения тайной канцелярии, ушедшего на повышение в столицу. Впечатляющая карьера для простолюдина. 44 года, а на нем уже вся восточная провинция. Пусть она самая маленькая из всех, но зато весьма значимая. А как могло быть иначе? Ведь именно восточная провинция граничила с проклятыми землями и имела собственную академию магии. С другой стороны, никто не мог заявить, что место получено Фабрицием незаслуженно. Тысячи бессонных ночей, такое же количество доносов на ненадежных сограждан, раскрытая шпионская сеть Северного Королевства, заточенная на сбор информации о проклятых землях. В свое время он работал за 10. Да, сейчас Фабриций расслабился, считая, что наступили, наконец, благословенные времена, когда прекратили лезть твари и иностранные державы утеряли свой интерес к провинции. Казалось бы, все было под контролем. Везде есть свои штатные стукачи, мимо которых не могло пройти ни одно значимое событие, везде сидят свои люди, связанные с ним множеством обязательств. Даже около самого влиятельного из капитанов внешней стражи распирали Грея, у него был свой человек, и тут такое. Декада тебе, Грасс. Высочайший гнев, наконец, пошел на убыль. Глава тайной канцелярии, герцог Декац, гневно повел очами, буквально сжигая взглядом несчастного начальника отделения. Декада, что бы ты нашел, кто и через кого вел торговлю с Флором? Понял. Фабриций поднял трясущуюся руку. Господин герцог, что, у меня нет доступа в Академию магии, заикаясь, проблеял он. Вы же знаете, насколько маги щепетильны. Герцог нахмурился. Он хотел оставить этого безмозглого Грасса один на один с поставленной задачей, но, к его величайшему сожалению, если он ее провалит, то ему от этого легче не станет. Нужна информация. Хорошо, у меня в Академии учится сын. Я попрошу его, чтобы он по возможности оказал тебе помощь. По возможности. Ты меня услышал? Да, господин герцог, склонился в низком поклоне Грасс. В ближайшее время Тайгер свяжется с тобой. На этом связь прервалась. Изображение могущественного герцога померкло и растворилось в воздухе. Грасс рухнул в свое кресло и несколько минут сидел молча, переживая полученную взбучку. Затем встал и прошелся по кабинету. Как же так, как он мог пропустить торговлю запрещенными артефактами у себя под носом? Что еще хуже, глава тайной канцелярии об этом факте как-то узнала, он тут, на месте, ни сном, ни духом. За такое по головке точно не погладит, как-нибудь накажут. Сейчас в его силах было минимизировать это наказание. Фабриций нажал на звонок, и через несколько секунд в кабинет вбежала секретарша, фигуристая красивая дама 35 лет от роду. Еще один пункт, из-за которого ему не очень хотелось терять свое место. Вызывали, господин Грасс? Да. Патрика ко мне, живо. Секретарша испуганно ойкнула, и опрометью выкатилась из кабинета. Фабриций опустился в свое кресло и потер виски. Торговля артефактами, в которой замешаны маги. Воровская среда с ними не очень-то общается. Вернее, совсем не общается. Воры боятся магов. Выходит, кто-то умудряется добывать артефакты в проклятых землях и напрямую продает их магам, минуя воров. Хотя нет, есть парочка студиазов Академии, которые на регулярной основе отдыхают в Синей Яме. Но не через студиазов же идет торговля с одним из самых могущественных магов 10 королевств. К тому же его информатор из Синей Ямы неоднократно докладывали ему, что те двое занимались в трактире исключительно пьянством. С другой стороны, они могли что-то и не знать. Проклятие! Прошипел Фабриций, вновь вскакивая со своего места. Проклятые маги, не дают спокойно пожить. Мозг когда-то одного из лучших агентов тайной канцелярии впервые за долгие годы вынырнул из лениво-праздного состояния, в котором пребывал по причине фактического отсутствия фронта работ, и начал соображать. Флор, за ним слежку не организовать, он явно не сам покупает. Тогда кто же? Глава 14. Горет. Вторая и третья комнаты были нами пройдены без особых проблем примерно за то же время, что и первая. Несмотря на заявление Дешигеля, задания в них были одноплановые, и разработчики изменяли лишь убранство в комнатах, да места закладок. Честно говоря, мы ожидали, что и две оставшиеся будут выполнены в том же духе, однако уже четвертая заставила изменить нас свое мнение. В ней не было мебели. Вообще ничего не было. Мы оказались на маленьком облаке посреди небесных высей. Земля темнела где-то далеко внизу, а вокруг проплывали точно такие же облака, как и то, на котором мы стояли. Между ними то тут, то там вверх устремлялись мощные струи воды. Где они опускались вниз, было неясно. «Это точно комната?» Садир опустился на колени ровно по центру облака. Я поспешно присоединился к нему. «Сомневаюсь». Слишком большое пространство вокруг. Организаторы, видимо, использовали телепорт. Или мы надышались какого-нибудь грибка в третьей комнате, и у нас начались галлюцинации. Садир закрыл глаза. «Ребята, как тут здорово!» Очнулась Синти. Подбежала к одному краю облака, к другому, и в восторге сжала кулачки. «Уи-и-и, мы на облаке. Я о таком только слышала». «Я тоже не открывая глаз», — проворчал американец. «Всегда думал, что облака являются обычным паром, по которому ходить невозможно. Они как-то укрепили их основу, я пощупал пол. Белая туманообразная субстанция давала руке пройти внутрь на несколько сантиметров, и отталкивала ее обратно. Создавалось устойчивое ощущение, что мы находимся на гимнастических матах, покрытых толстым слоем ваты. Нет, Садир, это не глюки. Мы действительно наверху, километрах в двух, аккуратно подполз к краю, и посмотрел вниз. Так и есть. Вон Рарх. Ребята, вы чего? Продолжала носиться вокруг Синти. Вставайте. Смотрите, как вокруг здорово. Не, замотал головой Садир. Даже не уговаривай. Я высоты опасаюсь. Особенно без парашюта. Синти резко остановилась и нахмурилась. В смысле, опасаешься, боишься? И ты, Горет, тоже? Не, я не боюсь. С трудом подавив дрожь в коленях, я поднялся на ноги. Все, стою, не двигаюсь. Главное, чтобы порывом ветра не унесло за пределы облака. Это я опасаюсь высоты, а вот этот трус ее боится. Да, я трус. Ну и что с того? Садир упорно не хотел открывать глаза. Но как же так? Захлопала глазами Синти. Как мы будем искать выход, если вы боитесь? Мы что, так и будем сидеть здесь, пока все другие команды не придут к финишу? Конечно, нет, Синти. Сейчас все будет. Опустившись на колени, я принялся щупать пол. Нужно найти задание. Задание. Задание. Есть. Прямо около ног замершего американца моя рука нащупала клочок бумажки. Пробежав по нему глазами, я похлопал Садира по ноге. «У, Садир, у меня для тебя плохая новость». «Какая?» «Сейчас медленно открой глаза». Садир приоткрыл сначала правый глаз, потом левый. «Видишь вон то темное облако? Оно тут единственное такое». «Да», пробормотал Садир. «До него метров 300. Ну, да, примерно. Так вот, на этом облаке выход».